Глава 23. Что? Это слово было единственным, которое Лесков сумел из себя выдавить. Он смотрел на Брана, как громом пораженный, не в силах даже на секунду представить, что румын говорит правду. Происходящее напоминало какой-то дурной сюрреалистический сон. Казалось, еще немного, и мир окончательно перевернется. Враги станут друзьями, друзья врагами. А в центре всего этого безумия, как на троне, будет сидеть его новоиспеченный братец. Десятки вопросов взвелись в сознание Лескова, словно потревоженный пчелиный рой. Он не сводил взгляда с лица Брана, жалея лишь о том, что чертов румын снова оградил себя проклятым защитным куполом. Не хотел, чтобы ему лезли в голову и заставляли говорить правду. Потому что лгал. Конечно же, лгал, как делал это всегда, когда ему что-то было нужно. Наверное, решил, что кайрамы действительно прохлаждаются в Петербурге и скоро придут по его душу. А может, подготавливает себе местечко в счастливом послевоенном мире. Или же просто решил породниться с тем, с кем сейчас наиболее выгодно. Губы Кио тронула странная улыбка, после чего он задумчиво произнес: «Странно складывается жизнь. Чем дольше я живу, тем сильнее она меня удивляет. Я думаю, пришло время поговорить на чистоту». «Забавно», — еле слышно отозвался Лесков. «Заявляете, что вы мой брат именно в тот момент, когда Золотой Континент вот-вот падет. Весьма удобно, не находите?» «Ничего удобного». Бран выпустил руку Лескова из своих пальцев, после чего спокойно добавил: «Мне наше родство доставляло сплошные неприятности. Сначала меня чуть не объявили предателем эффективного общества. Затем чуть не убил Лонгвей. Я уже молчу про историю с Беридзе, фальшивую смерть алюминиевой королевы и другие твои выходки. О каком к черту родстве идет речь? Вы похожи на меня не больше, чем я на Лонгвея». «Я знаю, на кого вы похожи». Глаза Брана на мгновение окрасились медным, и по комнате промчался легкий ветерок. Он торопливо задел занавеску и устремился к каминной полке, на которой стояли несколько старинных рамок. Одна из них зашаталась и неуклюже упала на пол. Дмитрий невольно вздрогнул от неожиданности и посмотрел в ту сторону. Затем он услышал, как хрустит треснутое стекло, и прежде чем успел спросить Брана о причине его действий, из рамки выскользнула фотография. Яркая, красочная, современная. На ней Киву играет в конное поло. Лесков даже помнил, когда был сделан этот снимок. Однако каково же было его удивление, когда он заметил в разбитой рамке еще одно фото. Поломанное, черно-белое, пожелтевшее от старости. На нем были запечатлены двое. Мужчина в классическом пальто и шляпе. И худенький мальчик, лет 10. Большего Дмитрий рассмотреть не успел. В этот момент старинное фото переместилось в ладонь Брана. Не проронив ни слова, румын протянул Дмитрию фотографию, и в тот же миг Лесков переменился в лице. Он сильно побледнел, а затем едва заметно отрицательно покачал головой. Такого просто не могло быть. Со снимка на него смотрела его копия. Пускай человек с фото был немного старше, пускай с немного иным овалом лица, но это был он, Дмитрий. И это он держал за руку тощего мальчишку, безумно похожего на... Брана? «Этого мужчину звали Винсент», — сухо пояснил Киву. «Он забрал меня из детского дома, усыновил, научил выживать. Это был первый истинный, которого я встретил. Единственный охотник, который не стал убивать ребенка. Твой отец, Дмитрий». Видя состояние собеседника, румын устало улыбнулся. «Может, все же присядем? Не люблю беседовать, стоя на пороге, пускай даже телепортационной арки. Здесь тебе ничего не угрожает. Мой дом защищает ликвидаторы, так что за 10 минут с тобой уж точно ничего не случится. Я бы даже предложил тебе позаимствовать мою одежду. Чешуя скоро сойдет, а тебе еще возвращаться». Резкая перемена темы несколько отрезвила Лескова. Он вспомнил, что до сих пор находится на территории врага, а его друзья не находят себе места. Взгляд мужчины устремился к арке. Ну вот же она, совсем рядом. Всего один шаг, и он окажется в безопасности. Однако вместо этого Дима протянул руку и, коснувшись панели управления, прервал телепортационную связь. «Я бы не отказался от рубашки и брюк», — тихо произнес он, наконец посмотрев на Брана. Позже они сидели в удобных кожаных креслах напротив друг друга. Оба успели смыть с себя кровь и переодеться. Отчего можно было подумать, что и не было никакой войны. Просто два старых знакомых сидят в библиотеке и вспоминают прошлое. «Мне было 9, когда я впервые увидел его», — начал свой рассказ Киву. «Он приехал в наш детский дом на своей машине со своим шофером. Одетый неброско, но при этом дорого. Когда он переступил порог, мы все затихли. Воспитатели предупреждали нас, что вечером приедет богатый человек, чтобы взять под свою опеку одного из нас. И он выбрал меня». Бран невольно усмехнулся, вспоминая свои детские эмоции. «Тогда я даже представить себе не мог, насколько мне повезло. Он мог убить меня уже спустя пару дней нашего знакомства. Винсент, как и ты, был шепчущим. Поэтому в какой-то момент он попросту внушил мне желание выброситься в окно. Но в последнюю минуту стащил меня с подоконника и прижал к себе, рыдающего и напуганного. Тогда я впервые захотел назвать его своим отцом». «Значит, у нас не кровное родство», — заметил Лесков. «Юридическое». Киву молча кивнул. «Но зачем было усыновлять? Мог ведь сразу внушить что-то и уйти». «Я тоже задавался этим вопросом. Но позже выяснил, что охотник не имеет права уйти, не убедившись, что паразит мертв. К тому же смерть в приюте вызвала бы куда больше шумиху, чем если бы неизвестный ребенок выпал из окна заброшенного дома. Сам залез, сам сорвался. Никто не видел, поэтому не с кого спросить». «И что было потом?» «Потом он научил меня выживать. Из-за нехватки нужной энергетики я рос болезненным и слабым. Поэтому он перевез меня в Соединенные Штаты. Именно там я впервые почувствовал себя здоровым. Энергетика отчаяния со времен начала Великой Депрессии все еще была сильна, чтобы я мог питаться. Винсент рассказал мне, кто я, обучил меня всему, что могло пригодиться мне в жизни. Посоветовал держаться вблизи войны». Неожиданно спокойный голос румына изменился, в нем послышалась сталь. Взгляд сделался жестким, словно мужчина снова переживал этот момент. «Когда мне исполнилось 11, нас нашли. Сохранив мне жизнь, Винсент совершил роковую ошибку. Его объявили предателем. Двое охотников ворвались в наш дом на рассвете, энергетик и шепчущий. И тогда твой отец велел мне бежать, а сам вступил в бой. Только я не убежал. Не смог бросить его. В тот день я впервые совершил убийство». «Вы пытались защититься?» «Да. Но тем самым еще больше усугубил положение. Если до этого момента Винсента еще могли помиловать, то после убийства себе подобных его ждала смерть. Помню, как он посмотрел на меня, когда все закончилось, а затем ударил наотмашь по лицу. Рассек мне губу. Не знаю, что разозлило его больше, мое непослушание, то, что я рисковал, или смертный приговор для нас обоих. Мы вернулись в Европу. Какое-то время переезжали с места на место, нигде не задерживались дольше недели. Но нас все равно обнаруживали. Энергетика чистокровного была гораздо сильнее моей. И тогда Винсент принял решение оставить меня, Он попросту выдавал меня своим присутствием. Мне было 16, когда я остался во Франции, а он уехал в Россию. И больше вы не виделись? По завершению Второй мировой я какое-то время жил в Великобритании. Потом вернулся в Румынию. Там я столкнулся с охотником, которого убил без особого труда. Благо, энергетика войны наделила меня силой. Что касается Винсента, то я хотел его найти и в то же время не решался. Мое появление снова могло навлечь на него беду. Или же я попросту боялся узнать, что он погиб из-за меня. Прошло немало лет, когда я наконец-то решился поехать в Россию и попытаться выйти на его след. К тому времени среди моих знакомых появились полукровки, в том числе и энергетики. Спустя несколько недель мои поиски увенчались успехом. Мой друг сообщил мне, что видел Винсента в московском метро в сопровождении молодой женщины. Она была в положении. Полагаю, это и была твоя мать. Я был удивлен услышать, что он рискнул обзавестись семьей. Я ведь знал его солдатом, охотником. Вам удалось с ним встретиться? Я даже не стал пытаться. Не хотел портить его новую жизнь, напоминая о прошлом. На тот момент я был уверен, что чистокровные его помиловали. Думаю, он и сам в это поверил. Пока спустя год мой друг-энергетик не прислал мне заметку из газеты. В ней говорилось о гибели Винсента, точнее, об убийстве некоего Арсения Филатова. Поговаривали, что это была бандитская разборка. Его супруга и маленький ребенок исчезли без следа. В этот момент Бран задумчиво посмотрел на Лескова. «Странно, что я не узнал тебя сразу. Ты ведь так на него похож, особенно сейчас, когда война уже наложила на тебя свой отпечаток. Я помню, как Веленский представил тебя, мол, это мой друг из детского дома. Я посмотрел на тебя и еще подумал, почему твое лицо мне так знакомо? Может, обслуживал меня в этом ресторане прежде? Впрочем, на тот момент мои мысли были заняты совершенно другими вещами. Если бы ты не заявился в гостиницу «Украина» с обвинениями, наше с тобой общение на том бы и прекратилось. Потом я подумал, что на тебе, доверчивом и восхищенном, можно неплохо заработать. К тому же ты забавлял меня своей ужасной речью и неумелыми попытками казаться взрослым мужчиной. Мне было скучно, и ты стал моим новым развлечением. Этаким питомцем, которого можно дрессировать. «И как же вы узнали, что я сын Винсента?» Лескув вопросительно вскинул бровь. «Перебирал старые снимки и наткнулся на фотографию, которую ты сейчас держишь. В тот момент меня поразило ваше сходство, но я все же решил проверить свои догадки. Во время катастрофы на АЭС Куданкулам я встретился с Ричардом Сильверстайном. Мы познакомились с ним еще в Соединенных Штатах и быстро поняли, что оба являемся зависимыми. На то мы подружились. Я рассказал ему о Винсенте и спросил, чувствует ли он связь между человеком на снимке и твоей вещью. Пришлось одолжить твою ручку. Так он определил ваше родство. Пускай так. Но что от этого изменилось? А ты не понимаешь? Вас сложно понять, Бран. Объяснять ваши поступки благодарностью, дружбой или любовью так же странно, как утверждать, что солнце зеленого цвета. Я знаю, что вы передали мне ампулы с антидотом и тем самым спасли моих друзей. Знаю, что помогли одолеть Лонгвей и тем самым спасли жизнь мне и моим солдатам. Но я не знаю, что вы делали в период между этими поступками, пока Совет 13 уничтожал Петербург». Чуть помолчав, Лесков добавил. «Во время одной из зачисток погибла моя жена. Мне жаль». Киву понизил голос. «Война всегда уничтожает тех, кто меньше всего этого заслуживает. Война — это лишь слово. Уничтожают люди, такие как Джордж Уилсон и ему подобные». «Я не отдавал приказы по атаке городов. Напротив, тянул время. Можешь воспользоваться своими способностями и проверить, что я говорю правду. Я уже давно убрал барьер». «Знаю». Лесков едва заметно улыбнулся. «А в тот момент я и начал проверять. Удивлен, что вы доверились мне. Ну а Сильверстайн, какая ему выгода с того, что Золотой Континент падет? Он так обрадовался, что Лонгвей убит». «Конечно, обрадовался. Он ведь был вторым в списке идеальных оболочек для бестелесного. Да, Ричард не может восстанавливаться так быстро, как я. И тем не менее, сейчас он тоже может прожить около 1000 лет. Лонгвей решил меня убить лишь потому, что у него был запасной вариант. Ослабленным я был ему уже не нужен». Какое-то время они говорили о будущем Золотого Континента, о России, о кайрамах, которые так и остались в стороне. И в этот момент Бран задал вопрос, на который Дмитрий хотел отвечать меньше всего. «Я видел твои исколотые руки», — произнес Киву. «И сейчас, глядя в твои глаза, вижу медные пятна». «Что ты с собой сделал, Дима?» «Это не я сделал». Лесков криво усмехнулся, боль в сломанной руке, приглушенная эпинефрином, снова начала давать о себе знать. А значит, и само тело скоро потребует дополнительной инъекции. «Каким образом вы научились обращаться?» — продолжал Бран. «Когда хочешь жить, еще не тому научишься. Мне ли вам объяснять, каково это — хотеть выжить?» «Я знаю, что твоя мать была обычной женщиной. Ты не можешь обращаться в истинную форму без постороннего вмешательства. Так что, судя по твоим исколотым рукам, я могу предположить, что ты что-то колешь себе. Какой-то наркотик, верно? Сильверстайн сказал, что ты болен. У тебя энергетика. Это не имеет значения», — прервал его Лесков. «А что имеет, Дима? Ты мог принять предложение процветающих и жить здесь, в достатке и тепле. Вместо этого ты уничтожил свой организм ради людей, которые спустя несколько десятков лет начнут новую войну. Скажу даже больше. Скормленные мирной жизнью, зажравшиеся потомки начнут говорить, что процветающие были правы. Историю перепишут, памятники ваших героев снесут. Тебя и твоих сторонников объявят врагами, которые мешали развитию прекрасного будущего». «А что, по-вашему, ждет вас?» В ответ Бран насмешливо улыбнулся. «Пока существуют люди, будут существовать и войны. А значит, такие, как я, будут жить вечно». Дмитрий отвел взгляд. В отличие от Брана, он не заглядывал так далеко. Перспектива умереть от эпинефрина или быть убитым борцами за трон была куда более реальной. «Есть место, где можно укрыться», — произнес Киву. «Я перемещусь туда сегодня и хочу, чтобы ты отправился со мной. Тебе нужно восстановиться. Пускай заканчивают войну сами, а мы исчезнем. С сегодняшнего дня мы перестанем существовать, а потом вернемся спустя пару лет и начнем новую жизнь под другими именами». Лесков отрицательно покачал головой. «Я возвращаюсь домой». Бран молча проследил за тем, как Лесков поднялся с места и направился к телепортационной арке. В руке Дима по-прежнему держал фотографию своего отца. Киву позволил ему забрать ее с собой. Наверное, это было правильно. Отдать ему снимок хотя бы сейчас. Затем румын тоже поднялся с кресла и, приблизившись к порталу, прикосновением ладони активировал его. Начался уже привычный процесс синхронизации. Какое-то время оба мужчины молчали, после чего Дмитрий слабо улыбнулся и произнес: «Все-таки, братья, слишком громкое слово для нас. Но я рад, что могу назвать вас своим другом. Я благодарен вам за все, что вы для меня сделали». «Я благодарен твоему отцу», — тихо ответил Кеву. «Ты был моим единственным шансом сказать ему спасибо».